Глава 8. Драконов вернулся домой под вечер. Во сколько, не заметила. Я на часы не смотрела. Слишком увлеклась. Застал меня в гостиной, где все было завалено новыми вещами, которые я складывала в комплекты, импровизируя на ходу. Катюшка сидела на полу, повторяя за мной на свой манер. Я ей купила несколько кукол с наборами одежды и обуви. Вдохновение из меня так и перло. Собрала 5 комплектов. У меня своя система была. Индивидуальная. Оригинальность прежде всего. И пусть только кто посмеет заикнуться о неподобающем виде. Что это такое? Раздался басовитый рык позади меня. Что это за цыганщина, Ален Павловна? Где? Не поняла я и проследила за его взглядом. Он указывал равнёхонько на мои сформированные комплекты. Это? Я была оскорблена до глубины души и сердито поджала губы. И где тут цыганщина? Спросила вызывающий. Драконов и бровью не повел. Обошел гостиную по кругу, лавируя между разбросанных вещей. Понятно, что недоволен тем, что я его территорию заняла. Но чем одежда-то сама не устраивает? А что Алла? Она куда смотрела? Вот в этом на прием ты не пойдешь. Сказал, как отрезал, хмурый лоб прорезали морщины. Что не так? Я без нее все покупала. Мы с ней, если ты не заметил, в разных возрастных группах. Намекнула на то, что Кобровна меня старше. Какой из нее гид по стилю для молодой современной девушки? Зато она разбирается в деловом стиле. Объяснил он мне, как бестолочи. Знает, что надеть на прием. Я ее для этого и отправил, если ты забыла. Сжал он губы, всем своим видом выражая негодование. Стоял такой, руки в бока и глазищами своими зыркал на меня, вгоняя в сомнение. Я 3 часа по магазинам ходила и вещи подбирала. Пыхтела в попытках доказать свою точку зрения. А грубый мужлан хотел продавить свою с помощью власти и силы. Только зря время потратила. Пренебрежительно обвел он глазами мои вещи, а на меня посмотрел, как на безнадежную неудачницу. Взгребло? Еще как. Захотелось доказать, что он не прав. Если уж совсем по-честному, хотела я его поразить своим внешним видом. Очень уж задевало, что ему не нравилось. Только и знает, что критикует. Если он на меня будет как на бомжа подобранного смотреть, а не как влюбленный мужчина, вся его махинация накроется медным тазом. Впрочем, и чего я за него беспокоюсь? Не я карьерой и звездами на погонах рискую. А я все же думаю, что не зря. Вот увидишь. Продолжала я защищать свой выбор. Драконыч вроде как начал присматриваться к одежде. Уже не так свой крупный нос кривил. Решил сменить гнев на милость? Это померь. Схватил он со спинки дивана первое попавшееся платье, сунул мне в руки с суровым видом. Катя пугливо хлопала глазами, наблюдая за нами. Я улыбнулась ей как можно более ободряюще и, повернувшись к ней спиной, чтобы она не видела выражения моего лица, ткнула мужика пальцем в грудь. Палец заболел, и я еле сдержалась, чтобы не зашипеть. Каменный он, что ли? «Не смейте ругаться при моем ребенке. Ясно?» Тихо процедила и гневно сощурила глаза. «Можете сколько угодно быть прокурором и командовать своими солдафонами, но в доме этого делать не смейте. Вы теперь не один живете. Я вам не ваша. В общем, держите себя под контролем». Прикусила язык, опасаясь, что он неправильно столкует мои слова. Он, кажись, и не заметил моей оговорки. «Находишься в таком шатком положении, и еще права качать смеешь, пигалица!» Хмыкнул драконыч и сложил руки на мощной груди. Весь он подобрался и стал будто шире в плечах и основательно выше меня. Я ощутила себя той самой букашкой в преддверии того, когда над ней занесут ботинок и без сожалений раздавят. Но вопреки моим страхам, ничего такого не произошло. Его лоб по-прежнему пересекали морщины, но взгляд злобы и агрессии не выражал. Наоборот, ему будто понравился мой отпор, подстегнул и раззадорил. Вон он как даже оскалился предвкушающий. «Иди давай, мерь платье, Ален Павловна. Не забывай, кто тут муж и главный». На этих словах ухмыльнулся, сдернул галстук и кинул его, не глядя на диван. Крыть было нечем, ведь он был прав по всем фронтам. И несмотря на то, что подчиняться не хотелось, я вынужденно вырвала из его рук платье и, развернувшись, отправилась в коридор. Не при нем же переодеваться. Не с первого раза напялила его на себя. Боже, мне кажется, или оно мне маловато, примерочной вроде как влитой сидела. Да и после магазинов я ничего калорийного не ела, чтоб меня так разбарабанило. «Зацените!» Не вошла в гостиную, а буквально вплыла королевой, старательно втягивая в себя живот. «У меня идеальный вкус, так что ваша Алочка мне и в подметке не годится». Мне было важно уделать эту стерву и произвести на Драконова впечатление. Вот только вместо восхищения на его лице расползлась насмешливая улыбка. «И что это, Натиален Пална? Швеи ощипали ради этого убожества петуха или что?» Платье действительно было с перьями розового цвета, с одной лямкой на плече и черным поясом, но было модным и эпатажным. Так что я была до глубины души оскорблена отсутствием оваций. Между прочим, одна известная актриса в Европе в таком платье на красную дорожку выходила. Произвела фурор, и мода такого мужчины, как прокурора Драконова, конечно же, не интересовала. Так что он без зазрения совести меня перебил и даже не постыдился. «Мы тебе тут не в Европе пигалиться, чтобы эпатировать на этих коврах. Мы в матушке России живем. Так что прекрати забивать подобными глупостями себе голову. Еще не хватало второй актрисульки мне на голову». Пренебрежительно отозвался обо мне Егор. А вот у меня от этой грубости аж дыхание сперло. «Да вы...» Сверкнула глазами, но все еще помнила про Катю, которая вдруг перестала играться с куклами в углу. «Катюш, мороженое будешь?» Ребенок радостно кивнул и вскочил с места, подбегая ко мне. При упоминании желанного лакомства ее глаза радостно засверкали, и всю настороженность из-за царящей атмосферы в гостиной как волной смело. «Оно на столе на кухне. Я его полчаса назад достала, так что должно было оттаять. Но ты смотри, не кусай его. Лежи, чтоб во рту таяло, а то заболеешь, как в прошлый раз». Она бездумно кивнула на мои слова, и я прищурилась, наклоняясь к ее милой мордашке. «Ты же не хочешь болеть?» Она отрицательно качнула головой, и я со скепсисом отпустила ее, наказав кушать только за столом на кухне и сразу же после помыть ручки. «Из тебя выйдет прекрасная мама». Вдруг прохрипел с дивана Драконов, а я вздрогнула, как-то позабыв о его присутствии. «Из меня вышла». Сделала акцент на последнем слове. «Прекрасная мама». «Да, прости, оговорился». Кашлянул в кулак и отвел взгляд, словно что-то хотел скрыть от меня, но мне было не до него. Я подошла к зеркалу и осмотрела себя в отражении. Да, платье определенно мало мне и подчеркивает все несовершенства фигуры. Надо сдать обратно в магазин. «Вы правы, Егор Романович, это платье никуда не годится». Голос у меня был разочарованный, а сама я зла. Не любила, когда шло все не по плану. И как я могла так опростоволоситься и не угадать с размером? У меня ведь глаз алмаз. «Мерь другое», — кивнул мужчина на остальную кучу покупок, и я уже без энтузиазма принялась за примерку. Настроение было окончательно испорчено, так что былого подъема эйфории как ни в чем не бывало. Но чем больше я мерила, тем сильнее печалилась и ярилась. Оказалось, что все мои покупки были мне не по размеру, либо совершенно мне не шли. То ли свет в его квартире так падал, то... Но некоторые расцветки и вовсе сделали из меня бледную поганку. «Так что ты там говорила? У тебя идеальный вкус!» Ехидно хмыкнул сзади Егор, а я сцепила зубы и вдруг вспомнила, почему отправила Катюшку кушать мороженое. «Так что вы там ляпнули про актрисульку?» Оглянулась на него с интересом. Мне бы промолчать, но я Драконова пока знала плохо, и его сдвинутые брови мне ни о чем таком не сказали. Возможно, будь я поумнее и повзрослее, то прикусила бы язычок, но иной раз границ я совершенно не видела. «Не знаю, кто у вас там любовница ходит, что за актрисульки, как вы выразились, а я модельер», — гордо вздернула подбородок, опуская такие ненужные подробности. «Что будущий? Как только университет окончу. А сначала поступлю, конечно же». Он встал со своего места и подошел ближе ко мне, нависая грозной скалой. И только после снова заговорил. «Один фиг. Разницы не вижу. Вся эта ваша творческая лабуда — полная ерунда и бесполезная трата времени. Нормальной матерью таким профурсеткам не стать. Женщина должна дом сидеть, детей рожать и уют наводить, а не по выставкам, по бледушкам шататься». «По вашей Аллочке не скажешь, что она домовитая хозяйка и примерная мать. Скорее уж других дел мастер она, постельных». О, черт, все-таки не удержалась и ляпнула свои возмущения вслух. «Не сравнивай разовых любовниц и жен». Оскалился Драконов и, понимающе усмехнулся, будто все-все понял про мои мысли и желания. Покраснела, но комментировать это не стала. Хотелось уколоть его, чтобы не смел насмехаться над моими чувствами. И я высказала свою догадку, на которую своими словами навела меня та женщина в полицейском участке, что сидела с Катюшкой. «Неудивительно, что от вас жена ушла, Егор Романович». Насмешливо ухмыльнулась, не чувствуя, как сгущается вокруг атмосфера. «Вы такой домострой наверняка развели, что она сбежала, роняя тапки». Воцарилась тишина. Его глаза больше не метали молнии, а стали холодны, как айсберг. Сам он выпрямился, будто разом отдалился. Если до этого мне казалось, что между нами возникло какое-то взаимопонимание, то сейчас появилась стена, глухая и непробиваемая. «Заканчивай с примерками и собери вещи. Завтра с утра их надо сдать». Равнодушно отчеканил, развернулся и вышел с гостиной, оставляя меня в растрепанных чувствах. Без сил присела на диван и пожалела о своих опрометчивых словах. Задела человека за больное, пытаясь победить в споре, и совсем не подумала о его чувствах. Стало невероятно стыдно, но былого уже не вернуть. С другой стороны, он первый начал принижать мое увлечение. Так что извиняться не буду.